Недаром ведь даже благожелательно настроенные к Иисусу люди в первые годы в церкви формирования все время отмечали, ну и мерзавцев же он набрал апостолов. Набрал самых пустейших людей. Единственный был нормальный человек Иуда, да и тот предал. Недаром, когда к одному из первых учеников Иисуса приходят Андрей и Иоанн, говорят, что мы нашли Мессию, помните, да? Следует реплика из Галилеи, может ли прийти что-нибудь доброе? Из Назарета, может ли прийти что-нибудь доброе? Правильно, самые пустейшие города. Так вот то, что Иуда был иудеем, очень важно. Это значит, что это был человек, помешанный на идее Мессии. Это значит, что он Христа, Иисуса, отождествлял с иудейским Мессией, Христом в том понимании, в каком придавали этому значению фарисеи, правоверные иудеи. А Мессия Иудеи и Иисус, реальный, с его проповедью, это, простите, как говорят в Одессе, две большие разницы. Мессия Иудейский – это прежде всего царь Израиля. Главная миссия этого царя – утвердить владычество евреев над всеми племенами мира. Ну и уж по крайней мере сбросить римское владычество, сбросить римское имя. Вот этот элемент властвования – он один из центральных, основных, главных. Там очень прагматически люди рассуждали. Там понятие царства тут же проецировалось на политическую конкретику. Все ждали освободителя. Причем само понятие освобождения разумелось прежде всего в политическом и экономическом смысле. И здесь уместно вспомнить, а за сколько продал Иуда Иисуса? За 30 серебряников. Причем эти 30 серебряников поминаются все время. И мы, в общем-то, современные, не совсем отдаем себе отчет, а зачем они поминаются? Ну, в конце концов, ну а почему не 30 серебряников там, 40 серебряников? Почему не 35? Да и по сути дела, не так ли уж важна цена, за которую продан учитель? Так ли? Говорит церковное предание, потому что цены тоже бывают говорящими. Так, допустим, в преснопамятные времена, хотя, может быть, неуместно это сравнение, но все-таки, когда человек приходил в кассу магазина и говорил, пробейте мне 3,62, ему не нужно было говорить, что он требует. Это стабильная цена пол-литра водки. Цены тоже бывают говорящими. Бывают такие цены, само название которых показывает, что ты хочешь приобрести. Так вот, в Иудее 30 серебряников была говорящая цена. 30 серебряников – это стандартная цена раба. Иуда, с одной стороны, сребролюбив, как и все, кстати, иудеи. Приобретательство там всячески поощрялось. Но там поощрялось только такое приобретательство, которое было канонично. То есть вообще нужно было жить так, чтобы каждый твой шаг был как бы и тебе выгоден и правилен с мистической точки зрения. Здесь предательство Иисуса Иуды за 30 серебряников очень грамотное, понимаете? И деньги достаточно великие, и в то же время понятно. Я-то думал, что ты царь, а ты раб. Ты ведешь себя не так, как подобает царю. Когда Иуда возмущается против Иисуса? Тайная вечеря. А что такое тайная вечеря? А это полное разрушение царского величия. Это умывание ног своим ученикам. Прежде всего. Это разговор о том, что последние да будут первыми. Ну и вообще, те реплики в духе «не царство мое, не от мира сего», уход из храма в тот миг, когда он выгоняет торговцев и в то же время бросает Иерусалим потом, вроде бы успех. Тебя встречают с палевыми ветвями, осанну, тебе и карты в руки. Действуй. Вот. Это и есть те моменты, которые подвигали Иуду на предательство. Вот вам, пожалуйста, к чему ведет любовь без понимания. Любовь, слепая любовь к человеку. Ведь недаром сказано, что от любви до ненависти один шаг. И если Андреевский Иуда все время любит Иисуса, то реальный Иуда переживает страшную штуку. Он сначала любит, а потом возненавидел. Возненавидел до предела. Недаром Библия говорит, и вселился в него сатана. И предает, как раба. Что происходит дальше? Дальше происходит осознание. Согрешил я, я предал вам неповинного человека. И возвращение денег и самоубийство. Для Андреева это самоубийство, по сути дела, апотеоз Иуды. Для Библии самый страшный грех, который ждет человека в жизни. Это грех отчаяния. Недаром в одной из молитв поста отчаяние заклинается. Понимаете? Отчаяние недопустимо для христианина паче всего. А что такое отчаяние? Это неверие в милосердие Господа. Сначала не верю в его слова, не верю в то, что он может карать, не верю в то, что он всемогущ, а потом не верю в то, что он может простить. Иуда вообще страшная фигура. Логика отчаяния вот какая. Сначала много нагрешил, думая, что все равно все благ, я же все равно люблю. Потом вдруг какой-то миг понял, нагрешил столько, что уже и простить-то невозможно. И тогда человек начинает отчаиваться. Что делать? Все равно мне никуда идти невозможно. Такие грехи, какие сделал я, не прощаются. Ну а далее идет разрушение. Ведь существует большая проблема. Может ли быть прощен сатана? Это проблема волновая.